Глава 8. Как я спасла дракону жизнь. К счастью, дракон не потерял сознание, а смог идти дальше. Вот только начал прихрамывать. А так далеко не убежишь. Пусть попали не в меня, но я пришла в ярость. Они покусились на святое, на мужчину моей мечты. Ну все, они разбудили во мне ведьму. Бытовая магия не самая могущественная, чего уж там. Обычно таких ведьм, как я, не воспринимают всерьез. Что мы можем? Испечь вкусные пирожки? Навести порядок? Так для первого есть бабушка, а для второго — уборщица. От нас небольшой пользы, ни особого страха. Но это ошибочное мнение. Я бы даже сказала, наивное заблуждение, которое мы, бытовые ведьмы, умышленно не спешим развенчивать. Ведь нет ничего хуже, чем недооцененный противник. Дракон доковылял до груды контейнеров, и мы спрятались за ними. Увы, это была полумера. Нас здесь легко найдут. Патруль был настроен решительно. С них станется перерыть весь ангар. Но преследователи не учли одного. Той самой бытовой ведьмы. Ох, зря они меня разозлили. Я буквально клокотала, как кастрюля с кипятком. Сейчас выплесну на них все, что накипело, мало не покажется. Привалившись спиной к контейнеру, я лихорадочно соображала. Хорошо бы сбить патруль со следа. Они не видели, что мы свернули в ангар, но могут нас найти по запаху. Среди патрульных наверняка есть оборотень. Они частенько идут работать в правопорядок. Надо как-то подпортить ему нюх. Кстати, о запахах. Чем это воняет? Я принюхалась. Фу, это же канализация. Я аж вздрогнула, когда это осознала. Вот оно, наше спасение. С вами все в порядке? Тут же отреагировал дракон. Его ранили, а он волнуется обо мне. Ну что за идеальный мужчина? Со мной все хорошо. Заверила я. Но нам надо кое-что сделать. Сможете идти? Что вы опять задумали? Простонал он. Есть одна идея, как сбить патруль со следа. Я кровожадно улыбнулась. У ящеров отличное ночное зрение. Не зная, что разглядел во мраке ангара на моем лице дракон, но спорить не стал. Ведите. Принял он неизбежное. Я бы с удовольствием оставила дракона дожидаться меня здесь, но наручники этого не позволили. Пришлось нам вдвоем снова выйти из ангара. Я шла вперед, а дракон двигался за мной. Возможно, со стороны казалось, что я иду наугад, но на самом деле я устремилась на запах. Осторожно выглянув из ангара, я убедилась, что нас пока не нашли. Передвигаясь мелкими перебежками, мы добрались до угла соседнего ангара. Надо отдать дракону должное. Идти ему было тяжело, но он ни разу не пожаловался. Здесь специфический аромат канализации достигал апогея. И я, опустившись на колени, прижала ладони к земле. «Что вы делаете?» — шепотом поинтересовался дракон. «Применяю бытовую магию, как вы и просили», — ответила я. «Обычно я действую наоборот, устраняя трудности, а не создаю их. Все мечтают, чтобы по соседству жила хотя бы одна бытовая ведьма. В таком доме не бывает проблем с водой, канализацией, вредителями, да вообще ни с чем. Вот и меня соседи обожали. На моей магии держался весь дом». Но сегодня я буду плохой бытовой ведьмой. Итак, начнем. Я магически настроилась на канализацию. Она довольно близко проходила к поверхности. Судя по всему, содержимое трубы сливается в море, что, кстати, противозаконно. Лучше бы патруль занялся этой проблемой. Труба была старая и ржавая. На то, чтобы устранить ее прорыв, потребовалось совсем немного магии. Труба и так не сегодня-завтра лопнула бы. Еще капелька магии ушла на то, чтобы направить поток к патрулю. В итоге я даже не устала. Закончив, я поднялась с колен и скомандовала. «Всё, возвращаемся в ангар». «Ну, а что вы сделали?» — уточнил дракон. «Увидите. Мы не преодолели и половину пути, когда послышались крики». «Твою ж мать! Что это за дерьмо?» «Самое отборное», — хихикнула я себе под нос. «Оно мне весь нюх отбило!» Закашлялся кто-то из патрульных. Как я и думала, среди них был минимум один оборотень. Это лишний раз убедило меня, что я поступила верно. А нечего было в нас стрелять. Сами виноваты. Прежде чем нырнуть обратно в ангар, мы оглянулись. Во-первых, проверили, что нас никто не заметил. А во-вторых, оценили масштаб учиненной мною катастрофы. А посмотреть было на что. Из-за крыши соседнего ангара бил фонтан. И нет, это была не вода. Отходы жизнедеятельности летели в стороны, забрызгивая все вокруг. Амбре стояло такое, что даже меня замутило. Судя по крикам, патрульных окатило с головы до ног. Только и слышалось, что их отборная ругань. Им теперь придется тщательно отмываться. И все равно они еще будут долго пованивать. «Вы устроили фонтан из канализации?» — поразился дракон. «Ага», — кивнула я. «А вы опасная женщина, госпожа Аселин». То ли ужаснулся, то ли восхитился он. Я была довольна. Месть удалась. Не злите бытовую ведьму, или она искупает вас в дерьме. В прямом смысле слова. Но главное теперь патрульным было не до нас. Мы с драконом можем спокойно скрыться. Вот только надо сперва разобраться с его раной. «Куда попала пуля?» — уточнила я уже в ангаре. «В мягкие ткани», — туманно ответил он. «Кости и внутренние органы не задеты». Я нахмурилась. «Что еще за интрига?» «Послушайте, я, конечно, не владею лекарской магией, но первую помощь оказать в состоянии», — произнесла я. «Позвольте хотя бы осмотреть рану». «Обойдусь», — буркнул дракон. «Да в чем дело?» — всплеснула я руками. «Вы что, боитесь вида крови? Так смотреть буду я, а не вы». «Так и скажите, что хотите, чтобы я снял брюки». «Чего?» — округлила я глаза. «А потом до меня дошло, куда его ранили». «Мягкие ткани, говорите?» «Похоже, пуля угодила дракону в зад». Чтобы оценить масштаб бедствия, я зашла дракону в тыл. Видят ведьмы в темноте, конечно, хуже, чем ящеры. Но даже мне было очевидно, что левая брючина насквозь пропитана кровью. Это никуда не годится. Не хватало еще, чтобы мужчина мечты погиб у меня на руках. Я прикинула варианты. В больницу нам нельзя. Только не в наручниках. Хорошо бы их снять, но это тоже займет время. Плюс нужны особые инструменты. От магических наручников так просто не избавиться. А раной заняться надо в первую очередь. Как минимум вытащить пулю, продезинфицировать и остановить кровь. Благо, патрульные потеряли наш след. Им, в принципе, уже было не до нас, так что можно было выдохнуть. «Снимайте брюки», — потребовала я голосом, не терпящим возражений. Не стану врать, я много раз представляла этот момент в своих фантазиях, 18+. Но не так. Ох, не так. Да и роль госпожи мне не подходит. Но чего не сделаешь ради любимого? Романтики и эротики в происходящем было ноль. Откровенно говоря, по обоим пунктам мы ушли в глубокие минуса. Отринув все лишнее, включая эмоции, я сосредоточилась на главном. Дракон, наконец, осознав всю серьезность ранения, смиренно подчинился. Повернулся ко мне спиной, спустил брюки до колен, а руки сложил на самом дорогом. Признаться, я зависла на таком зрелище. Вот уж не думала, что на первом же свидании мне повезет увидеть босса без штанов. Пятая точка у него была что надо. Крепкие поджарые ягодицы. Вот только левая сейчас конкретно опухла, что привело меня в чувство. Дракон вообще-то страдает. Нашла то же время любоваться его задом. Все, хватит пялиться. Я тряхнула головой. Пора спасать босса, пока еще не поздно. Для начала я раздобыла необходимые инструменты. Благо, ангар нам попался подходящий. А главное, здесь соблюдали санитарные нормы. Аптечка нашлась в каморке дневного дежурного. Там же в ящиках я обнаружила более или менее подходящие щипцы. Пулю чем-то же надо извлечь. И последней удачей было то, что дежурный оказался пьющим. Порывшись в его запасах, я выбрала бутылку крепкого виски. Сгодится для промывания щипцов и раны. Дракон, увидев жуткий набор первой помощи у меня в руках, заявил: «Вы в меня это засунете?» «Не переживайте, я все продезинфицирую», — успокоила я и протянула ему бутылку. «Сделайте глоток. Говорят, это притупляет боль». «Врут», — отказался дракон от спиртного. Я тщательно промыла щипцы и руки. Лекарской магии у меня действительно нет. С ней все прошло бы намного легче и быстрее. А так пришлось делать по старинке, руками. Сначала я извлекла пулю. К счастью, она засела неглубоко. Пациент из дракона вышел отлично, между прочим. Он стоически сносил все мои манипуляции. Под конец я щедро плеснула виски назад дракона. Он вздрогнул, да и только. Теперь бы остановить кровь, но иглу с ниткой, чтобы зашить рану, я не нашла. Нужен другой вариант. Желательно простой в исполнении. Решение нашлось быстро. «Я прижгу рану», — сообщила я дракону и осмотрелась в поисках чего-нибудь металлического. «Вы шутите?» — напрягся он. «Ни капли. Это самый быстрый и надежный способ закрыть рану в нашей ситуации. Вы же не хотите получить заражение?» Дракон промолчал. Но даже его спина, которой он был повернут ко мне, выражала неудовольствие. Впрочем, мне было не до него. Я искала подходящий инструмент для прижигания, но все, что попадалось на глаз, было ржавым. В итоге взгляд упал на мое собственное запястье. Сегодня мы с Рен купили мне новое украшение, в том числе широкий серебряный браслет. Я прикинула размер. А что, подходит. Как раз перекроет рану. Недолго думая, я стянула браслет с руки и порадовалась, что я все-таки бытовая ведьма. Развести огонь для меня плевое дело. Накалив браслет при помощи щипцов, я повернулась обратно к дракону. «Готовы?» «Нет», — выпалил он, и я прижала раскаленный металл к ране. Он все-таки сделал это, выругался в моем присутствии. Я не стала осуждать. Наверняка это чертовски больно. Но главное — сработало. Края раны запеклись, кровь остановилась. Вот только, когда я убрала браслет, настал мой черед тихонько выругаться. «Что случилось?» Напрягся дракон и попытался рассмотреть свой зад. К счастью, у него ничего не вышло, а я бодро соврала. «Да, просто немного обожглась. Все в порядке». Хотя причина была в другом. Браслет был не гладким, а с рисунком. На серебро нанесли цветочный орнамент. Все мои мысли сосредоточились исключительно на спасении босса. И я совсем не подумала, что рисунок может отпечататься на коже. «Предки мои ведьмы! Я только что клеймила дракона». Оставила на его заду узоры в виде цветочной лозы. Рана заживет, а рисунок на коже останется. Одна надежда на то, что он не скоро об этом узнает. Я не стала надевать браслет на руку, а выбросила его подальше, как опасную улику. Если что, у меня есть оправдание. Я хотела как лучше. Хочется верить, что это зачтется в мою пользу.